Оплакивание Христа. Глубокий драматизм и скорбь, выраженный в скульптурных произведениях знаменитого итальянского художника, архитектора, скульптора, поэта Микеланджело Буонаротти, посвященных оплакиванию Христа и положению его тела в гроб. По-итальянски эта сцена называется «Пьета». В соборе святого Петра в Ватикане выставлена пьета, созданная Микеланджело, когда ему было всего 24 года. Скульптура считается важнейшей реликвией знаменитого собора. На коленях у Девы Марии, одной из самых почитаемых католиками святых, родительницы Христа, покоится его безжизненное тело. Ее сын, божественный Иисус, мертв. Его сняли с креста, перенесли к гробнице. Согласно Библии, на таинстве погребения присутствовала Мария Магдалина. Девы Марии при этом не было. Таким образом, вся сцена создана воображением художника. Но несмотря на отход от канонических событий, зафиксированных в Библии и считающихся непреложными, Микеланджело настолько реально удались библейские фигуры, что невольно начинаешь верить, так все и было на самом деле. В этом и заключается сила творчества художника, его воздействие на зрителя. Образ Девы Марии, созданный Микеланджело, конечно, идеальный. У нее тонкие черты лица, которые присущи юной деве. На вид ей не больше 30 лет. Самому Христу в момент смерти было 33 года. Казалось бы, это явное возрастное нарушение. Но скульптор не хотел и не мог создать пожилую женщину. Это противоречило бы религиозным канонам, представлениям верующих об образе Девы Марии, которая во всех католических церквах представлена молодой и красивой. И Микеланджело продолжил католическую традицию. Считается, что Дева Мария была девственной в момент зачатия Христа и осталась такой же девственной после его рождения. Это представление о непорочном зачатии и непорочном рождении было закреплено на Пятом Вселенском соборе в Константинополе в 553 году. Девой зачала, девой родила, девой осталась. Именно такими формулировками и руководствовался Микеланджело, создавая свою скульптурную группу. Когда скульптуру впервые выставили на всеобщее обозрение в одной из центральных церквей Рима, то люди не отходили от нее часами. Но кто ее создатель? Кто мог выполнить подобный шедевр? Все считали, что это дело рук прославленного мастера. Но кто он? Среди толпы находился и сам молодой скульптор, но он не признавался в своем авторстве. Ему было важно услышать мнение других. И когда он убедился, что его творение признано, что оно вызывает восхищение и слезы восторга, то ночью пробрался в церковь, в которой была выставлена его работа, и резцом на постаменте высек надпись «Микеланджело Буонаротти флорентиец исполнил». Эта надпись была не случайной. Свой путь художника Микеланджело начинал именно во Флоренции, которая считалась архитектурным и скульптурным музеем под открытым небом. 14-летним юношей он поступил на учебу к одному флорентийскому живописцу. И через год так успешно копировал рисунки старых мастеров, что их не могли отличить от оригинала. Но все-таки Микеланджело больше влекла скульптура. Его интересовала работа с камнем, мрамором. Ему хотелось высечь из целого монолитного куска камня фигуру человека, вдохнуть в него жизнь и всех поразить качеством исполнения. Действуя молотком и резцом, он отсекал от камня все лишнее и создавал совершенство. На его работы обратил внимание правитель Флоренции Лоренцо Великолепный и стал всячески поощрять молодого скульптора, делал ему заказы. Микеланджело не было еще и 20 лет, когда он приехал в Рим, чтобы познакомиться с работами старых мастеров. Именно в Риме в 1498-1499 годах он создал одну из самых своих знаменитых скульптур «Пьета» — «Оплакивание Христа». Еще одну «Пьету» с Никодимом, последнюю, Микеланджело делал в конце своей жизни для собственного надгробия, изобразив в образе печального Никодима себя. Но он не успел завершить работу. Уже после смерти мастера его ученик Тиберио Кальканьи завершил скульптуру, которую оставили в кафедральном соборе Флоренции.